Как нужно убегать? Весь вечер в понедельник Жмакин пробыл в управлении. Шатался по темноватым мрачным коридорам, дремал на скамье в комнате ожидания, перемигивался с Криничным и Бочковым. А потом нечаянно для себя осуществил небольшой подвиг. Незнакомая старуха, приподняв вуаль, хотела закурить, вуаль вспыхнула. И Жмакин ловко погасил старуху, набросив на ее породистую голову свой пиджак. — Мерси! — галантно поблагодарила старуха и добавила загадочные слова. — Ко всем моим делам мне не хватало только спалить морду. Как объяснил позже Жмакину Лапшин, старуху поймали на крупных аферах, она продавала иностранным купчи на доходные дома. Но, тем не менее, Жмакин с ней немного поболтал о превратностях судьбы и о великолепном прошлом титулованной старой дамы. Уже ночью за Жмакиным пришел Акошкин. В коридоре они встретили Лапшина. Глаза у Ивана Михайловича хитровато поблескивали. Он, видимо, только что побрился, щеки были слегка припудрены, и пахло от него чуть слышно одеколоном, и во всем его облике было нечто торжественное, приподнятые и вместе с тем напряженные. — Ну? — спросил он, натягивая перчатки и быстро, не оглядываясь, шагая по коридору. — Как самочувствие? — Нормальное. — Надумал, что делать будем? — Мне утруждаться не приходится, — угрюмо ответил Алексей. — За меня давно большие начальники все думают. — Ты брось, — велел Лапшин. Он сел за руль, и они молча поехали. — Правительственную награду мне будут вручать, — спросил Жмакин. — Нахальный вопросик. — Одно из двух. — Или обратно в тюрьму, или чего-нибудь особенного, — сказал Жмакин по-одесски. — Мне еще, между прочим, причитается затушение пожара на лице одной гражданки. Тут Лапшин рассказал Жмакину суть дела старой дамы, и Жмакин даже восхитился размахом работы старухи. — Министерская голова! — воскликнул он. — И многих буржуев она обдурила. — Кое-кого обдурила. — Это надо же! А ты не радуйся! — посоветовал Лапшин. — Тебе о другом думать надо. — Сейчас начальство с тобой толковать будет. Держись в рамочках, убедительно прошу. И неожиданно вздохнув, Иван Михайлович пожаловался. — Устал я с тобой, учти. — Да, со мной действительно хлопотно, — подтвердил Жмакин. На площадке лестницы, в самом здании, уже когда они поднялись в лифте, по поводу которого Жмакин не преминул заметить, что это удобный способ сообщения, Лапшин остановился и сказал, сердито глядя на Жмакина. — Поскромнее только веди себя, Алеха. Говорю, как человеку, не просто все с тобой обстоит. Не я решаю. И даже не тот товарищ, с которым будешь говорить. — Ясно, — произнес Жмакин. Они пошли молча по коридору. Лапшин впереди, Жмакин сзади. В большой приемной Жмакин сел на край стула. Его вдруг начало познабливать. Он зевал с дрожью и искоса следил за Лапшиным, читавшим газету. Но и Лапшин не очень внимательно читал. Он о чем-то сосредоточенно и напряженно думал, устремив глаза в одну точку. Наконец низенький, короткорукий адъютант крикнул: — Товарищ Лапшин! — глазами показал на тяжелую дверь. — Ты тут сиди! — шепотом сказал Лапшин, обдернув гимнастерку, и щеголеватой походкой военного, слегка выдвинув вперед одно плечо, пошел к двери и скрылся за портьерой. Мелко трещали телефонные звонки. Адъютант порой брал короткими руками две трубки и сразу и разговаривал очень тихо, убедительно и иногда крайне сухо. Жмакин опять зевал, потрясаемый какой-то собачьей дрожью. Опять зазвенел звонок. Жмакин взглянул на адъютанта. Адъютант сказал: «Идите». И Жмакин пошел к тяжелой, плотно закрытой двери, неверно ступая ослабевшими ногами. Двери открылись странно легко. И Жмакин очутился в небольшом скромном кабинете. Посреди комнаты, слегка расставив ноги, стоял Лапшин со стаканом чаю в руке и ободряюще улыбался, А возле стола, подперев подбородок руками, читал бумаги в папке невысокий, узковатый в плечах человек. Услышав шаги, человек быстро поднял голову и, обдав Жмакина блеском светлых глаз, спросил, закрывая папку. — Жмакин? — Так точно, — по-военному ответил Жмакин и составил ноги каблуками вместе. Секунду, вероятно, длилось молчание. Но эта секунда показалась Жмакину такой огромной, что на протяжении ее он успел весь вспотеть и задохнуться. А начальник все улыбался и смотрел на него с выражением веселого любопытства. — Ну, садитесь, — сказал он и показал глазами на стул, стоявший совсем рядом с его стулом. Стулья эти стояли так близко один от другого, что, садясь, Жмакин дотронул своим коленом до колена начальника. Начальник взял закрытую было папку, полистал и спросил у Жмакина. — Что ж вы к нам не пришли, когда вас там травили? Мы бы как-нибудь размотали. Не так уж это и сложно, а, товарищ Лапшин? — Ну и не так уж просто, Алексей Владимирович, — сказал Лапшин. — Так чего же вы все-таки не пришли? — опять спросил начальник. — Постеснялся, — тихо сказал Жмакин. — Постеснялся, — повторил начальник. — Ты видел таких стеснительных, Иван Михайлович? Посмеиваясь, он встал, прошелся по кабинету и, остановившись против Лапшина, начал ему что-то рассказывать тихим голосом, видимо, смешное. Он рассказывал и поглядывал на Жмакина, и Жмакин, встречая прямой и яркий свет его глаз, чувствовал себя все проще и проще в этом кабинете. — Ну что ж, — кончая разговор с Лапшиным, — сказал начальник, — картина у тебя, Иван Михайлович, намечена правильная. Еще пройдясь по кабинету, он поговорил по телефонам, их было штук 7-8, все разные, потом почесал ладонью затылок и сел опять возле Жмакина. Лапшин тоже сел и закурил папироску. — Ну так что же, Жмакин, погулял? — Пора и честь знать, — сказал начальник, — верно? Или как? — Ваше дело хозяйское, — сказал Жмакин и съежился. Он только сейчас начал понимать, что в его судьбе с минуты на минуту должен произойти какой-то страшно важный и решающий перелом. — Чего ж хозяйское? — сказал начальник. — Никакое не хозяйское. У нас есть законы, а законам надо подчиняться. — Тебя приговорили к заключению, ты бежал, верно? — Это так, — согласился Жмакин, — бежал. Два раза бегал. — Пять раз, — сказал Лапшин. — Виноват, ошибся. Начальник засмеялся и спросил. — Как ж ты бегал? — Разные случаи были, — сказал Жмакин. — Тут имеется техника довольно развитая. Один раз, например, в пол убежал. — Как-то в пол? Вагонный пол. Вагон был не международный, попроще. Мы пропильчик сделали в полу, так называемый лючок. Значит, на ходу поезда спускаешь туда, ноги руками за край лючка держишься и постепенно опускаешься ровно спиной к шпалам. Но так ровно нужно, а то, если перекривишься, что-нибудь оторвет. Башку свободно может оторвать. Ну, так опускаешься, опускаешься, потом хлоп на шпалы и лежишь, ровненько так ровненько. Ну, конечно, легкие ушибы — это всегда получше. — Интересно, — сказал начальник. — Я в 16-м году из вагонной уборной в окно прыгал, покалечился. — Небось, не разделись, — сказал Жмакин. — Не разделся, — несколько виновато сказал начальник, — а надо было раздеваться. — Ясное дело, — сказал Жмакин, — обязательно надо. Решетка куда была вывернута? Внутрь или наружу? — Внутрь. — Конечно, крючки получились. Сразу и повисли. Раз такое дело, прыгать надо вперед, сходу, а не с крючка. Хорошенькое дело одетым в окно прыгать. Рассказать никто не поверит. А вы, между прочим, за что сидели? — Между прочим, за царя. Жмакин слегка смутился, вопрос был явно бестактный, но человек, которого Лапшин называл Алексеем Владимировичем, нисколько не обиделся, он о чем-то думал, перелистывая страницы в папке, потом отрывисто спросил. — Кто такой вам Жмакин Корчмаренко? — Отец жены. — Между прочим, учтите, я с ней не зарегистрирован. — Но считаю, между прочим. — Вот привязался это, между прочим. Вечно к нему привязываются лишние слова. — Адр Медонтов? — Товарищ Корчмаренко. — И он, Алферыч, члены партии. Облизывая пересохшие губы, сказал Жмакин. Он уже догадывался, что там в папке есть бумаги, подписанные друзьями Корчмаренко. Петр Игнатий — человек видный, положительная личность. Алферыч — это, по всей вероятности, Алферов. Жмакин кивнул головой и для убедительности произнес точно. Он едва еще раз не сказал, между прочим, но в последнее мгновение спохватился и только издал коротенькое «мэ». Значит, отбывать срок не желаете? — Нет, — сказал Жмакин, переутомился. — Я за свое хлебнул, сейчас хочу на светлую дорогу жизни выходить и участвовать в строительстве нашего будущего. Эту довольно-таки книжную фразу он произнес, не обдумав ее заранее и совершенно искренне. Она складывалась в нем все эти длинные, трудные, иногда мучительные дни, и в конце концов как бы впечаталась буквами где-то в мозгу, а, может быть, и в его душе. И ни Алексей Владимирович, ни Лапшин не удивились этим словам. Так просто и даже с какой-то горечью они были сказаны. — Ну что ж, поучаствовать так поучаствовать, — сказал начальник и поднялся. — Попытаемся. — Доложим. — Значит, это еще не все, — подумал Жмакин. — Видимо, это было все еще не все. Наверное, существовал кто-то главнее этого начальника, с его худым, утомленным лицом, с его черно-рубиновыми знаками различия на алых нашивках, с его орденами и значком почетного чекиста. — Ладно, вы погодите, Жмакин, — велел Алексей Владимирович. — Мы тут с Иваном Михайловичем потолкуем. Жмакин закрыл за собой дверь, Альтус прошелся по кабинету. Из угла в угол, потом быстро взглянул Лапшину в глаза и отрывисто сказал. — Трудно, Иван Михайлович, очень трудно. — Трудно, — спокойно ответил Лапшин. — А? — на мгновение задумавшись, не расслышал Альтус. — Подтверждаю, трудно. — А тебе еще труднее, Алексей Владимирович, неизмеримо труднее. — Ну, труднее, не труднее, — слабо усмехнувшись, но с досадой в голосе произнес Альтус. — Не суть, оно важно. Важно другое, что о нас наши дети думать станут. Уже ли не разберутся, что нас такими Дзержинский воспитал, такими, какими мы... Он помолчал и добавил. — Какими мы и умрем, как считаешь? — Точно так же и считаю, Алексей Владимирович, только зачем же умирать? — А это обстоятельство не от нас с тобой зависит. Пойдем. Они еще раз взглянули друг другу в глаза без улыбки, серьезно, взглянули молча. Два человека, совершенно понимающие друг друга, привыкшие понимать один другого и уверенные в том, что никогда не ошибутся в этом взаимопонимании. Потом Альтус взял папку со Жмакинским делом и быстро пошел вперед. — В приемной. Кивнув на дверь напротив, как бы не заметив Жмакина, сидящего на стуле, Алексей Владимирович спросил у адъютанта у себя и исчез, словно в большом шкафу, в странном черном предбанничке. Так показалось Алексею Жмакину. Лапшин, покуривая, сел неподалеку от Жмакина, невесело подмигнул ему и взглянул на большие стенные часы. Было без 10:00 по полуночи. А обратно появился Альтус из странной черной двери около 2:00. Он был очень бледен, глаза его неприятно поблескивали, странный, словно чужой или приклеенный круглый румянец горел на щеках. И бледные губы его дернулись, когда, протягивая Лапшину папку, он сказал сухо. — Будь здоров, Иван Михайлович, резолюция наложена. На мгновение задумавшись, он помолчал, потом повернулся к Жмакину и светло и пристально, глядя на него, произнес. — Что ж вы хотите, товарищ Жмакин, на светлую дорогу жизни? — Все, что в наших с Иваном Михайловичем силах мы сделали, теперь сами карабкайтесь. — Желаю, тезка. Дверь в кабинет Альтуса закрылась. Жмакин и Лапшин быстро спустились вниз, сели в машину. Иван Михайлович включил зажигание и с места нажал на педаль акселератора. — Что это вы будто расстроены? — спросил Жмакин. — А, товарищ начальник? — Тебя к клиничному подкинуть? — не отвечая на жмакинский вопрос, спросил Лапшин. Большие его руки в черных кожаных перчатках лежали на баранке руля, и Жмакин представил себе, как он будет вот так же сидеть на шоферском месте, но не на легкой пассажирской машине, а в тяжелом большом грузовике, как перед ним будет тянуться длинная черная без огней дорога. И как после тяжелого пути он вернется в гараж, закинет рукавицы, закурит и скажет каким-то своим будущим товарищам, сипатым парням, которым и черт не брат, с этими дорогами черт им батька. Нечаянно он сказал эту фразу вслух, но Лапшин не удивился. У дома, в котором жили клиничные, Иван Михайлович притормозил и велел: жди моего звонка дня через два, не позже. Ясно. — сказал Жмакин. Покуда дворник возился с ключом, Алексей смотрел вслед лапшинской машине и опять в который раз не понимал, что они все за люди. И Лапшин, и Криничный, и Бочков, и Окошкин — его бывшие враги. Потом немножко поговорил с солидным дворником, выкурил с ним для баловства, как выразился дворник, папироску, и осторожно позвонил в квартиру 7.